Глава 7. На мой взгляд, я превосходно все продумала. Чем накормить гостей на пикнике, как развлечь, кому заодно присмотреться получше. Увы, моим планам не суждено было осуществиться, по крайней мере, в ближайшее время. Нет, поначалу все шло замечательно. Приближенные владыки демонов с энтузиазмом приняли мою идею и разбрелись по своим комнатам думать, в каких нарядах они завтра поедут на пикник. В кухне приступили к готовке закусок, которые удобно поедать на свежем воздухе. И я, пользуясь своим статусом жены хозяина замка, лично попробовала и по достоинству оценила некоторые из них. К вечеру я так закрутилась с подготовкой, что почти забыла об обещании, или скорее угрозе, генерала явиться в мою спальню. Но он об этом не забыл. Еще и служанку предупредил. В итоге она позаботилась и о ванне с душистыми маслами, и о свежем, красном, конечно же, постельном белье, и о ночной одежде для меня. Выглядела эта одежда так, что работницы публичных домов века этак 19-го лопнули бы от зависти. «Я не собираюсь спать в корсете», — проворчала я, отпихивая от себя это алое в цвет моих волос безобразие. «Достаточно и того, что в нем приходится ходить днем. Подай мне ту хламиду, в которой я спала прошлой ночью». «Но, Ойра Дивардис, та ночная рубашка не предназначена для встречи супруга», — активно возражала служанка. «Вы должны услаждать его взор своим видом, а в ней у вас это сделать не получится». «Зато получится отлично выспаться», — не сдавалась я. Мне почти удалось отстоять свой выбор одеяния на эту ночь, но служанка меня перехитрила. Когда я, с большим удовольствием, надо сказать, повалялась в ароматной ванне и голышом вылезла из нее, меня ждал только тот развратный наряд, аккуратно разложенный на туалетном столике. А в спальне за стенкой уже находился Кейран Дивардис, отдающий прислуге какие-то распоряжения. Слушая его голос, я покрылась мурашками. Он все-таки выполнил то, что сказал. Не просто меня запугивал или морочил голову, а и в самом деле пришел. Ну что ж, если деваться некуда, придется встретить его во всеоружии и попробовать обернуть ситуацию в свою пользу. Привычных мне пушистых махровых полотенец у демонов не было, только тонкие, сшитые из какого-то тянущегося полотна. Впрочем, влагу они впитывали неплохо. Я вытерла волосы, промокнула тело, потянулась к оставленной для меня одежде и поморщилась, представив, что, надев ее, стану похожей на стриптизершу. Однако с внешностью Амайи даже это одеяние завзятой распутницы выглядело подобием карнавального костюма, правда, очень уж фривольного. Украшенный кружевом корсет, который я как-то сумела затянуть самостоятельно, обрисовывал тонкую талию. Глубокая, как марианская впадина декольте, делала высокую грудь до того соблазнительной, что от нее едва ли возможно было отвести взгляд, а разрез на длинной юбке, доходящий до середины бедра, приковывал внимание вдвойне. Неприязнь неприязнью, а не оценить вот такое генерал точно не сможет. Когда я, встряхнув волосами, чтобы они легли на плечи красивыми локонами, толкнула дверь ванной комнаты, Дивардис находился в спальне в полном одиночестве. На столике перед ним стоял поднос с вином и легкими закусками. Ага, так вот о чем он говорил со служанкой. Подготовился. Увидев меня, мужчина буквально залип взглядом на изгибах фигуры, подчеркнутых нарядом. У него даже нижняя челюсть слегка отвисла от такого зрелища. Внутренне я трепетала и торжествовала одновременно. Внешне же старалась казаться невозмутимой. «Любуйся, дорогой муженек, для тебя же и старалась. Только смотри, чтобы муха в рот не залетела». «Темной ночи, Амайя», — наконец-то нарушил молчание Кейран, произнеся принятое у демонов приветствие. «Темной ночи», — откликнулась я. «Вижу, ты все-таки пришел. Многим в коридоре перед моей спальней на глаза попался». «А ты сомневалась, что я приду?» Подняв на мое лицо ставший непроницаемым взгляд, проговорил он. «Не думала об этом», — сказала я почти правду. «Дел много было. Завтра наших гостей ожидает пикник. Надеюсь, твои подчиненные смогут организовать доставку в какое-нибудь красивое место поблизости?» — задала я вопрос. В том, что такие места в округе имелись, я не сомневалась, потому что о красоте империи демонов немало говорилось в книге. «Тебе следовало сначала спросить у меня, а затем уже затевать то, что ты придумала», — нахмурился генерал. «Ты же мне сам сказал, чтобы я развлекала гостей», — вспыхнула я. «Да ему не угодишь. Ничего не делаю — плохо. Активно шевелюсь — тоже недоволен». «Я не думал, что ты их куда-то потащишь. Да еще и главному повару работы добавишь. Ладно, что сделано, то сделано. Я с вами не поеду. У нас с его величеством еще есть дела, которые нужно решить». «Ну и прекрасно», — мысленно прокомментировала я. «Зато его высочество, я уверен, охотно составит вам компанию», — добавил демон. «Этот бездельник только рад будет. А ты наверняка будешь рада побыть в его обществе». «Всё-таки ревнуешь?» — промурлыкал я. Подошла ближе, потянулась к бутылке вина, наполнила один из двух бокалов. Длинные пальцики Ирана легли мне на запястье и слегка сжали его, отчего моя рука дрогнула, и пахнущие терпкими ягодами рубиновые капли расплескались по зеркально-гладкой столешнице. «Дело не в ревности, а в моей репутации». «Так побеспокойся о ней, пока сам ее себе не испортил», — выпалила я, имея в виду его флирт с Элспид. Уж не знаю, дошел ли до генерала мой намек, но тут в дверь постучали. Вернулась служанка, и вид у нее был очень взволнованный. Похоже, пока мы тут беседовали, что-то случилось. «Кто-то раздразнил драксов и выпустил их из загона», — воскликнула она, переведя дыхание. «Они очень злые и опасны. Только вы можете их утихомирить».